У Филса был весьма решительный вид. «Если Вольф купит газету, нужно будет встряхнуть весь городишко», — сказал я. «Можно будет начать серьезную игру против Мэйси, Старки и их клики. Это вам нравится?» «Вы знаете, я уже написал большую статью о Старке, но Диксон не пропустил ее. Они и Мэйси — два сапога пара». «А мне казалось, что они не любят друг друга». Он запустил свои перепачканные чернилами руки в густую светлую шевелюру. «Что вы имеете в виду?» «Они убили Диксона». Он даже подскочил от удивления. «Но ведь у него же остановилось сердце», — возмутился он. «Это объявил коронер». «И вы верите всему, что вам рассказывают? Какой же вы тогда репортер?» Я наклонился вперед, опершись рукой о стол. Я заметил, что манжеты на рукавах его пиджака сильно потерты. «Вы шутите?» «Кто-то затянул маленькую веревочку на шее Диксона и забыл ее распустить. Он действительно был убит. А Мэйси заставил коронера признать, что это инфаркт. Мне очень жаль». Филс глубоко вздохнул, кровь отхлынула от щек, но глаза не потеряли своего блеска. «Вы хотите сказать, что с таким же успехом они могут убить и меня, и вас, и Вольфа?» Я промолчал. Некоторое время он размышлял, потом сказал: «Но если вы занимаетесь расследованием как детектив, то я же могу заняться журналистским расследованием, верно?» «Окей. Как только Вольф сообщит мне, что газета в его руках, я вас сразу же найду». Он проводил меня почти до дверей. «Вы думаете, Вольф согласится на то, чтобы...» Я пообещал поговорить с Вольфом и спросил, где мне можно найти Одри и Шеридан. «Ее агентство на Синклер-стрит. Я вот только забыл номер, но это громадное здание с кинотеатром внизу и яркими шторами, вы не ошибетесь». «А где она живет?» «На Лорель-стрит. Квартира тоже в большом доме. Этот дом как раз в центре. Там есть еще большая такая терраса». Он вздохнул. «В таком доме я никогда не буду жить». «Будете», — уверенно сказал я. «До свидания». «Чао». Я прошел через прихожую, и мне вдруг в голову пришла идея. Я вернулся обратно. «Эдна Вильсон, это имя вам что-нибудь говорит?» Он нахмурился. «Я его уже слышал. Она как будто секретарь Вольфа, да?» Я кивнул. «А с кем она встречается, кроме Вольфа?» «Вы что, смеетесь? Я всегда думал, что она слишком серьезна, чтобы встречаться с кем-нибудь. Значит, никого другого?» «Нет, есть еще и Блэкки. Я их однажды встретил вместе. Но это такой же тип, как и Вольф, старый и лысый». «А кто такой Блэкки?» «Районный прокурор, старая скотина». «Вы думаете, между ними что-нибудь есть?» Я подумал. «Что-нибудь? Что вы этим хотите сказать?» Он пожал плечами. «Вы говорите загадками». «Послушайте, парнишка...» Я дружески похлопал его по плечу. «Вся эта история — сплошной ребус». На улице я подозвал такси и попросил шофера ехать на Лорель-стрит. Проехав полулицы справа, я увидел большое красивое здание с террасой. Я расплатился с водителем, вошел в холл. За конторкой портье сидела девушка. «Мистер Селби?» — спросил я. Девушка нахмурилась. «Мистер Селби здесь». «Нет таких. Я хотел сказать, что мистер Селби мой большой друг, и что я проделал большой путь, чтобы повидать его». Я добавил, что она, вероятно, не может знать всех жильцов такого большого дома. Она показала мне список жильцов, чтобы доказать мне, что она не могла ошибиться. Квартира Одри и Шеридан была под номером 853. Я извинился и попросил разрешения позвонить. Она указала мне на телефон, и я поблагодарил ее. Я позвонил в квартиру 853, но там мне никто не ответил. Телефонные кабины были расположены так, что их не было видно из бюро, где сидела девушка. Лифт же находился рядом. Я воспользовался лифтом и поднялся на 8-й этаж, прошел по длинному коридору до 853-й квартиры. Постучав, я подождал немного, после чего... вытащил свой нож, и через 30 секунд я уже был внутри квартиры. Я вошел в переднюю. бросил свою шляпу на вешалку и приступил к обыску квартиры. Я открывал все шкафы, ящики, чемоданы, различные коробки, внимательно ощупывал каждую вещь, прислушиваясь к малейшему подозрительному шороху. Я осмотрел все под мебелью и ковром, вытаскивая все, чтобы убедиться, что нигде не спрятано ничего, что могло бы интересовать меня. Я проверил вазы, радиатор отопления на кухне, все консервные банки. Открыл даже сливной бачок в туалете, посмотрел через окно, не висит ли что-нибудь снаружи. Осмотрев все сантиметр за сантиметром, я не обнаружил ни трех фотографий, ни носового платка Мэри Дрейк. В конце концов я разочарованно вздохнул. Хотя, правда, я вполне составил себе точное представление об Одри Шеридан, просмотрев все ее личные вещи. Одежда женщины может много сказать о хозяйке и ее характере. Все ее вещи были очень скромными, ни кружев, ни цветочков, никаких эксцентричных вырезов. Все было безукоризненно скромно. Из парфюмерии она использовала только крем, губную помаду и духи лилия. В комнате было очень много книг. На столе стоял радиоприемник, возле окна большой набор пластинок. Подбор книг и пластинок убедил меня, что Одри Шеридан не глупа и достаточно эрудирована. Мне всегда нравились интеллектуальные женщины. Но если она, к тому же, и чемпион по дзюдо и может опрокинуть профессионального детектива... Я решил, что пришло время встретиться с ней. В конце длинного кондиционированного коридора я отыскал застекленную дверь, на которой большими золотыми буквами было написано «Сыскное агентство». Я повернул ручку и вошел в комнату. Окна были закрыты плотными кремовыми шторами, чтобы не проникало солнце. Здесь было прохладно. Три кресла, чудесный дубовый стол, на нем разбросаны местные центральные газеты. Ваза с цветами придавала приемный уютный домашний вид. Агентство, по всей видимости, процветало. Едва я оправился от этого первого неожиданного удара, как последовал второй. Дверь в глубине приемной распахнула снастишь, и на пороге появился мой старый друг Джефф Гордон. В руке он держал пистолет. — А, это ты, — прорычал Джефф, показывая желтые зубы. — Вот так совпадение. Ведь это мой старый друг Джефф Гордон. Я притворился удивленным. — Ты сейчас здесь? Он выразительно потряс пистолетом. — Заткнись, скотина! — закричал он. Я поднял руки вверх. — Эй, посмотрите, кто пришел! — крикнул он. — Кто там? Голос из глубины комнаты был громкий, резкий. Я узнал интонацию. Несомненно, именно этот голос говорил по телефону с Диксоном и так взволновал его. — Детектив из Нью-Йорка! — ответил Джефф. — Веди его сюда! — произнес голос. Джефф кивком головы указал мне на дверь. — Минуточку, — сказал я. — Я пришел повидать мисс Шеридан. Если она занята, то я могу прийти в другой раз. Джефф усмехнулся. — Она действительно занята, но пусть тебя это не волнует. Пожав плечами, я вошел в соседнюю комнату. Вероятно, это и был кабинет владелицы агентства. Пол тоже был устлан персидским ковром. Но это и все, что делало похожими приемную и кабинет. Здесь царил беспорядок. Казалось, будто по комнате пронесся ураган. Все ящики письменного стола были вытащены. Бумаги валялись на полу, содержимое корзин на ковре. В комнате находились три человека, двое мужчин и одна женщина. Вполне понятно, что женщина была Одри Шеридан. Она сидела посреди комнаты с руками, связанными за стулом. Но выглядела она совсем неплохо. У нее были широкие плечи, узкие бедра и силуэт, как у Жан Габриэль Домберг. Голубые глаза, черные шелковистые ресницы, красиво очерченный рот с полными губами, густые волосы золотистого оттенка дополняли ее облик. Один из мужчин сидел за письменным столом как раз напротив нее, сцепив руки на коленях. По-видимому, это и был Старки. Я посмотрел на этого человека с интересом. Он был небольшого роста, мускулистый, кожа на лице изрыта оспинами, черные глаза ничего не выражали, узкий тонкий рот жестко сжат. Одет он был во фланелевый белый костюм,